Все это требовало колоссальных вычислительных мощностей и огромного количества энергии. Энергии стало не хватать, и сфера перешла в режим энергосбережения, постепенно отключая наниты для сохранения 1,5 миллиардов человек. Это, кстати, и привело к тому, что количество нападений монстра стало уменьшаться. Честно говоря, эта информация меня выбила из толку. Я тут рассчитывал на то, что мы найдем оружие, а оказалось, это инопланетный медицинский модуль, который неизвестным образом оказался на этой планете, и все, что он делал, это пытался сохранить погибающих. Артефакт же, который сдвигал для пользователя фазу, был специально перемещен в фазу внешнего мира для того, чтобы найти того, кто сможет решить судьбу всех людей. Вот только попался артефакт не тем людям, да и не факт, что теократы могли бы им воспользоваться, как я, не уверен в том, что среди них тоже был псион, а все артефакты Нгуари были с ментальным управлением. Немного придя в себя после вываленной информации, я сделал запрос в сфере насчет последних записей в нее. Практически сразу я получил отклик с описанием человека с отсутствующими более чем наполовину частями тела и пожилого человека. Что интересно, он был самым старым человеком из когда-либо поглощенных нанитами. И наконец-то стала понятна взаимосвязь поглощения пожилых и того, что в таком случае было меньше жертв. Все банально, копирование памяти пожилого человека требовало больше энергии, вот и все. После нескольких таких копирований наниты переходили в эконом-режим и накапливали энергию для спасения в будущем. Не понять, что это Галан и Зигнард, я не мог, а потому я сразу отправил запрос о возможности обратной записи. Но не так все просто оказалось. Да, это возможно, но в старые тела это сделать не выйдет, так как они, по мнению сферы, дефектные. Можно лишь либо в полноценное и полностью здоровое человеческое тело, которое скорее всего станет больным в процессе копирования и вновь сознание будет скопировано обратно, либо в тело Нгуари. И вот тут было кое-что интересное. Сфера могла создать тело Нгуари при помощи нанитов, но для этого требовалась энергия. Много энергии, а ее и так уже не хватало на сохранение сознаний. Еще пару тысяч сохранения, и сфера вынуждена будет начать удаление самых ранних копий. Принять сходу решение я не мог, а потому, сообщив сфере, что вернусь позднее, я начал возвращаться в реальность при помощи артефакта. Стоило перейти в режим материальной проницаемости, и я понял, что нахожусь под землей. Пришлось поднимать себя телекинезом, чтобы оказаться на поверхности. Поставив себя на поверхности, я сразу отключил полностью артефакт. «Ну что там?» — спросила Киндра у меня, едва я полностью материализовался. Взглянув на часы в нейросети, я понял, что прошло всего около 15 минут, а ведь там при ментальном общении мне казалось, что прошли сутки, а то и больше. «Мы живы, и мы будем жить», — произнес я радостно, после чего скинул оцифрованные воспоминания о произошедшем по нейросети ей. Киндра сразу отключилась от внешнего мира и лишь спустя 20 минут произнесла: «Это просто невозможно, это что-то фантастическое, это». Киндре слов не хватало, чтобы объяснить все. «Ты меня понял», — произнесла она, а я лишь согласно кивнул. Понять логику существ, создавших этот медицинский модуль, было очень сложно, особенно предписанные алгоритмы для его работы. Честно говоря, все казалось каким-то бредом, но я лично все видел и слышал. Думаю, стоит отправиться на корабль и рассказать о том, что удалось выяснить. Я не знаю, какие у меня есть права доступа к этой сфере, и я не знаю, смогу ли как-то ограничить ее действие. Пока же надо все хорошенько обдумать и посоветоваться с другими людьми. Я не хочу принимать сам решение, когда на кону стоит 1,5 миллиарда человек. Тут ты прав, не стоит принимать решение сгоряча, — произнесла Киндра. А ведь профессор был прав, монстр милосердия. Какое четкое попадание, монстр, спасающий личности больных и умирающих, — хмыкнула Киндра. Знаешь, теперь я не жалею, что решила отправиться сюда. Там, в большом мире, я бы ничего подобного не смогла бы никогда увидеть. Я тоже, но как-то смерть половины отряда — это слишком. Усмехнулся я, садясь за штурвал челнока. Глава 27. Писк в ушах был неприятным. Хотелось, чтобы он прекратился и можно было дальше спать. Я попытался закрыть уши пальцами, но писк наоборот не затих, а лишь усилился. Только после этого я понял, что с писком что-то не так, да и знакомо он звучит. Зацепившись за эту мысль, мне наконец-то удалось осознать, что такой противный писк у меня стоит на звонке от неизвестных абонентов. Когда-то мне показалась отличная идея, чтобы противный писк сразу сообщал о том, что звонит неизвестно кто. «Алло», — произнес я, наконец-то приняв вызов на своей нейросети. «Через полчаса кончается оплаченное время вашего номера, «Вы будете продлевать?» – услышал я бойкий девичий голос в своей голове. И вот тут я едва не подскочил на кровати. Последнее, что я помню, это то, как я заходил на посадку на колонизационный корабль «Янулов», а после ничего. Прошу меня извинить за нескромный вопрос, но где я нахожусь? Решил я уточнить у собеседницы. «Дикий Мариал», – ответила в недоумении девушка. «Гостиница второго типа, вот теперь мне стало совсем немного понятней». Второй тип – это пустотная гостиница, расположенная в космосе. Вот только каким образом я тут оказался, я не понимал. Быстро проверив логи нейросети, я понял, что она была отключена в течение 5 суток. Быстрое погружение в сознание обнаружило пустоту о воспоминаниях за этот период. «Спасибо, да я оплачу еще сутки», – произнес я, – «а вы не знаете, я сам пришел в гостиницу или с кем-то, а то я не помню вчерашний вечер». «Еще бы помнить, вас доставил дроид», слегка свысока ответила девушка, приняв 50 кредитов за еще одни сутки в номере. «А вы только и смогли, что пихнуть рыжей лохудре в лифчик чип с 10 китами, с негодованием продолжила девушка. И судя по всему, она была недовольна, что засунул я деньги не ей, а некой рыжей лохудре. «Спасибо, хоть немного разобрался в ситуации, видимо перебрал вчера», ответил я. «Можно мне обед в номер?» — попросил я у девушки, почувствовав голод. Быстро подключившись к сети гостиницы, я выбрал меню. «Давайте 6-й обед. «Конечно, через 10 минут доставит», — ответила девушка. «80 кредитов. «Спасибо», — скинул я девушке 200 кредитов, чтобы хоть немного подбодрить ее. Но судя по выражению лица, она хоть и была рада чаевым, но сожалела о вчера упущенной сумме от меня. Сразу после звонка я направился в ванную комнату, которая, к моему удивлению, тут была. Сделав быстро свои дела, я посмотрел в зеркало и только после этого понял, что на правой руке у меня был одет непонятный браслет, да и сам я был одет пижонский гражданский комбинезон. Видел я такие в сети, около 5000 стоили, а функционала 0. От разглядывания обновок меня прервал звонок в двери. Отправив разрешение на открытие двери дроиду, я вернулся в комнату и устроился за небольшим столиком возле окна фальшивки. Очень качественная голограмма показывала парк и реку за окном. Видимо, я все же еще плохо соображал. Лишь когда я закончил рано обедать или поздно завтракать, я понял, что так и не выяснил, где нахожусь. Подключившись к сети гостиницы, я быстро вышел во внешнюю сеть. Оказалось, что я находился на космической станции государстве Орказия. Я несколько раз перечитал данные о станции, и действительно это было суверенное государство. В местном аналоге архива за 2 кредита я получил историю станции. Оказалось, что это было бывшее шахтерское поселение, брошенное ими больше 100 лет назад из-за истощения во всей звездной системе полезных ископаемых. Почти 1000 лет потребовалось шахтерам, чтобы исчерпать ресурсы целой звездной системы. 50 лет назад астероид, на котором находилась космическая станция шахтеров с их поселком, выкупил 1 миллиардер за 50 тысяч кредитов. В течение 10 лет он восстановил все и объявил станцию королевством имени своей дочери. Самое интересное было в том, что он смог это пропихнуть среди других государств, и станцию официально признали. В итоге он объявил для всех о том, что для компаний, зарегистрированных в Орказии, будет лишь символичный налог в 1% от прибыли. Что самое удивительное, сюда перенесло сразу же штаб-квартиру несколько крупных корпораций с годовым оборотом более 1 триллиона и прибылью около 200 миллиардов. И теперь простой подсчет. Те 5 корпораций оплатят не больше 2 миллиардов кредитов в год налогов. Очень мало для них, но вот для станции в 8 километров в диаметре это очень много. Когда я начинал читать историю создания Орказии, то думал, что миллиардер просто решил потешить свое чувство собственной важности. Но когда закончил читать, то просто офигел. Вложение меньше 1 миллиарда кредитов в станцию, плюс ежегодно тратится около 500 миллионов на содержание, а остальное капает в карман. Я аж восхитился королем Орказии. Сам он, кстати, почти не бывает тут, как и его дочь. Они предпочитают жить на курортной планете в конфедерации Сулус. И вот тут я осознал, что нахожусь в 25 тысячах световых лет от Родренана. Мне сразу стало грустно от осознания того, сколько займет у меня дорога домой. В сети быстро удалось найти расписание лайнеров, посещающих Орказию. Ближайший будет лишь через 4 дня, и он будет только 30 дней лететь до столичной планеты Сулуса. Оттуда дорога, даже если я найму курьерский корабль и мне позволит лететь через ядро центральных миров, займет больше года. Я оказался на противоположном конце Содружества, в местах, о которых я знал лишь из базы знаний по политическому устройству Содружества. От размышлений меня отвлек вызов по нейросети. В этот раз вызов был вполне идентифицированным, и я аж покраснел от стыда, осознав, кто звонит. Ну вот как я мог забыть про человека, с которым прошел все ужасы на Дзине? У тебя нет воспоминаний за последние 5 дней? Одновременно мы проговорили. Видимо, у тебя тоже нет, произнесла уже Киндра. Думаю, нам надо встретиться и обсудить все. Согласен, согласился я. Все же хотелось понять, как мы тут оказались. Может, хоть Киндра что-то знает. Встретиться мы договорились в довольно дорогом ресторане возле настоящего парка на станции в приватном кабинете. Согласно отзывам, владелец ресторана обеспечивает конфиденциальность переговоров. Верить в это, конечно, не стоит, но думаю, при помощи псионики я смогу уничтожить жучки, если они, конечно, там будут. Уже собираясь выйти из комнаты, я посмотрел через открытую дверь в ванной в зеркало и скривился. Комбинезон был ужасным. Его цвет ярко-салатового оттенка был именно тем, что я не люблю. К счастью, я вспомнил единственный плюс этого комбинезона, а именно возможность сменить внешний вид. Сильно, конечно, он не изменится, но цвета можно было полностью сменить, что я и сделал, превратив его в обычный темно-синий комбинезон инженера. Конечно, вблизи можно было понять, что это не он, но то вблизи. По пути к выходу с гостиницы, которая находилась недалеко от космопорта, я вызвал флайер-такси к ресторану. Все же станция была немаленькая, и пешком идти мне не хотелось. Так как прибыл я первым, то позволил сделать выбор блюд за двоих и даже заказал бутылочку вина из ягод Карпинтина. На Родренане я всего один раз пил это вино, так как оно было весьма дорогим, больше 10 тысяч за бутылку, тут же оно стоило всего 150 кредитов. Все же вино шло как раз из этого сектора Содружества, и тут оно считалось обычным, а вот в нашем родном секторе оно считалось уже элитным. Я только и успел как закончить заказ, как внутрь вошла Киндра. Мне сразу бросился в глаза ее наряд. Она была в довольно открытом платье и, главное, в платье без рукавов. А следующие ее действия меня и вовсе привели в шок. Она бросилась на меня и, обняв, неумело поцеловала. Я уже думал, что спустя миг буду целоваться с самим собой, но она не превращалась. Я даже заподозрил подмену и попробовал вломиться к ней в сознание, но ментальные щиты были именно ее, и сейчас они едва сдерживали счастье. «А это приятно», — тяжело дыша произнесла Киндра, наконец-то отстранившись. «Но мог бы и поактивней быть, а то в порно немного по-другому бывает. Что произошло? Ты больше не превращаешься?» — спросил я у Киндры, но она словно не слышала меня. «Значит так, сейчас быстро едим и идем ко мне в номер, и ты меня там трахаешь, пока я сознание не потеряю. Понял? И не надо отмазок, что тебя там ждут. Я хочу наконец-то лишиться девственности с тем, кому я доверю свою жизнь. Я хочу...» Тут она хитро на меня посмотрела. «Много чего хочу, а сейчас жрать и трахаться. Боже, неужели я действительно теперь могу касаться других людей? Ха-ха-ха, это того стоило». Киндра была явно не в совсем адекватном состоянии. Честно говоря, я даже не понял, почему она ведет себя так странно. И я бы обманул себя, если бы сказал, что она мне не нравится. Неужели я такой бабник? Вроде бы в прошлой жизни я не был таким. Или это, может быть, гормоны 17-летнего подростка начали бушевать? Я даже проверил через нейросеть. Хоть и было гормональное возбуждение, но в пределах нормы. Немного подумав о предложении Киндры, я понял, что не хочу отказываться, потом буду себя ругать, но сейчас я буду наслаждаться моментом. Более-менее в себя от сексуальной лихорадки я пришел спустя 5 часов в номере Киндры. Сама девушка добилась своего и после очередного оргазма просто потеряла сознание. Не умея я усиливать себя псионикой и исцелять усталость, то я бы не продержался столько бы. Все же Киндра была псионом, правда, весьма специфичным, и это поднимало ей выносливость. Но наконец-то все закончилось, и было время подумать о произошедшем. «Это было прекрасно», — произнесла томным голосом Киндра после того, как очнулась. «Я в душ, после поговорим обо всем. Не помешало бы постельное белье поменять», — кивнул я на постель в засохших пятнах. «Уже заказала, дроид будет через 5 минут», — ответила Киндра. «Знаешь, а давай со мной в душ. Я столько порно в душе видела, надо попробовать. Да я почти стер уже член свой», — возмутился я. Но стоило Киндре поцеловать его, и он вновь начал оживать. Вот откуда она знает, как надо поступать, если раньше она никогда ни с кем не спала. «Думаю, он с тобой не согласен», — произнесла Киндра. «Идем, давай попробуем вот это». Скинула мне на нейросеть кадры их порно, она и должен сказать, они были весьма соблазнительны. «Ох, но это последний раз на сегодня, нам надо поговорить», произнес я, вставая с кровати. Через 15 минут мы вышли из душа в номер, в котором уже ничего не напоминало о безумстве, которое тут творилось. Связавшись с администратором, я заказал нам легкие закуски и несколько чашек тонизирующих напитков. Они нам сейчас точно не помешают. Пока я делал заказ, Киндра уже одела гостиничный халатик и больше не соблазняла меня своим телом. А значит, она наконец-то была готова к разговору. Никогда не думал, что устану от секса, а вот оно произошло. «А что ты получил за работу?» – спросила Киндра у меня. «Значит, ты желала стать обычным человеком?» – спросил я у нее. «Не совсем, я желала избавиться от своей мутации. Когда утром я прочитала сообщение на бумажном листочке, я сперва не поверила. Я тогда сбежала вниз и начала трогать всех людей руками. Как они еще полицию не вызвали, я не знаю. Ты совсем избавилась от мутации или взяла под контроль?» – спросил я у нее. «Совсем. Теперь я самый обычный псион. Если верить записке, то в 5, со счастливой улыбкой произнесла Киндра. «Думаю, ближе к 4, повысив чувствительность, оценил я дар Киндры, а ведь ранее он был не сильнее 7. Видимо, избавляя тебя от мутации, каким-то образом усилили тебя. Так это ведь замечательно», усмехнулась Киндра. «Давай говори, что ты получил». «Не знаю, я никакой записки не видел», ответил я, прокручивая воспоминания о комнате. «Вот же растяпа». Она лежала прямо на соседней подушке. Ругнулся я. «Но вообще у меня есть подозрение, что это связано с этим браслетом. Я, кстати, совсем про него забыл». «Каким браслетом?» Не поняла Киндра. «Ну вот же на руке у меня висит». Под нос я сунул ей свою руку. Киндра даже прошлась своей ладошкой по руке, но так ничего не увидела и не почувствовала. «Ничего не вижу и не чувствую. Думаю, отвод глаз очень мощный», произнесла она. Стоило мне сосредоточиться на браслете и подумать, чтобы он стал видимым для Киндры, и она его сразу увидела. «А вот теперь вижу, что он может. Сейчас узнаем», – произнес я, попытавшись подключиться к нему ментально и через нейросеть. Каково же было мое удивление, когда прошло оба подключения. «Так, это ключ управления каким-то снизиром. Ага, походу это ключ управления каким-то челноком. Я пока не вступил в права владения и доступ к информации минимальный. Неужели я согласился на эту смертельную авантюру ради какого-то челнока? Да я таких сот не могу купить». «Не спеши делать выводы», произнесла Киндра, став серьезней. «Видимо, челнок не так прост, как кажется. А пока почитай мою записку. Что скажешь о последней строке?» — спросила у меня Киндра, передав бумажку. Быстро прочитав на аварском языке записку, я задумался. «Значит, ты не хочешь возвращать память за последние 5 дней?» Я сразу понял Киндру, точнее ее незаданный вопрос. «Да, я хочу оставить все позади, теперь у меня жизнь начинается сначала. Я хочу жить и наслаждаться ею. А что бы там ни было, пусть останется там, где оно есть», — произнесла Киндра. «Мой выбор ты знаешь?» — спросил я у нее и, увидев кивок, продолжил. «Значит, это вот все было прощание?» «Да, я хотела отметить начало новой жизни с единственным человеком, которому я бы доверила свою жизнь. И мне кажется, праздник получился как надо. Тут в этой части содружества я не более чем страшилка из далекой страны. Плюс меня тут никто не ищет. А создать новую личность я смогу себе легко. Через час я улетаю», — поставила меня перед фактом Киндра. «Я нанялась техником на торговый транспортник. Спасибо тебе за все. Эх, не так я хотел попрощаться, но я понимаю тебя», — произнес я, после чего, одевшись, поцеловал на прощание девушку и отправился в свою гостиницу. Вернуть память и узнать правду обо всем произошедшем на Дзене. Нам оставили возможность самим решить, стоит ли это делать или все оставить так, как есть. Киндра выбрала второй путь, и я не могу ее судить. Она заслужила новую спокойную жизнь. Но я не могу все оставить просто так, а потому, первым делом добравшись до номера гостиницы, я взял записку в руки. Все то же самое, что и в записке Киндры. Только было небольшое пояснение, что Снизир — это корабль, принадлежащий разумному виду из другого мира. И особенность корабля была в том, что, хорошенько обожравшись в звезде, он мог совершать прыжки между измерениями в пределах одного мира. Но кроме этого, этот корабль был способен и на полеты в космосе. В записке было примечание, что подробности находятся в челноке, как и информационный кристалл, на который записаны мои воспоминания. Если я не хочу вспоминать, то мне просто надо уничтожить кристалл. Плохо они меня знают, Память – это часть меня, и если есть возможность вернуть ее, то я буду только за. Покинув гостиницу, я направился к ангару, в котором находится мой новый корабль. По документам это была гражданская яхта с экспериментальным гипердвигателем. Всего 32 метра длинной, высотой 10 и шириной в 11 метров. Стоило мне подойти к кораблю, как на его борту появилось отверстие, и от него вниз спустился трап. Поднявшись по трапу, я осмотрелся. Внутри было довольно просторно. Конечно, ту не было, как на корабле Гельшака, внутри больше, чем снаружи, но судя по внутреннему объему, корпус был толщиной всего около метра. Подключившись к кораблю при помощи нейросети, я сразу получил сообщение с маршрутом на мостик корабля. Тот находился на третьей палубе, и добраться можно было как по винтовому слипу, так и на лифте. Наличие слипа меня немного смутило, но, видимо, это было неспроста. Поднявшись по нему наверх, я увидел перед панелью управления несколько углублений в полу. Лишь в одном месте стояло кресло под человека, и оно смотрелось тут весьма чужеродно. Но, видимо, в него мне и надо было сесть, что я и проделал сразу же. Стоило мне сесть в кресло, как браслет ожил и начал быстро впитываться в руку. Я было попытался сорвать его, но ни псионика, ни физические действия никак не задевали его даже. Я успел себя трижды обругать за неосторожность, прежде чем все закончилось, и у меня перед глазами появился меню управления кораблем. Видимо, браслет не просто был одноразовым ключом доступа, видимо, он постоянный ключ к кораблю. Первым делом я решил все же посмотреть характеристики корабля, и они впечатляли. Корабль в качестве щитов использовал проецирование другого измерения вовне. Гипердвигателя у него не было, но он обладал аналогом. Сканер специально искал нестабильности метрики пространства, после чего с минимальными усилиями пробивал дыру в пространстве, в которую и прыгал со своей защитой из проецирования другого измерения. Уже вне реального пространства, на границе реальности, отделяющей один мир от другого, корабль перемещался к подобному ослаблению метрики пространства с другой стороны и вновь делал дыру, оказываясь в другом месте. Система навигации – это просто нечто, но кто-то озаботился и синхронизировал ее со стандартами, принятыми в Содружестве. Из-за того, что само понятие времени и пространства там на границе реальности изменчиво, скорость передвижения тоже постоянно меняется. Но если сопоставить с возможностями гипердвигателя, то получается, что минимальная скорость может быть около 500 световых лет в сутки, а максимальная неизвестно какая. Тот, кто летал на этом корабле до меня, оставил приметку, что ему удалось достичь скорость в 2000 световых лет в сутки. Правда, продержалась такая скорость всего минут 10, после чего упала до 1500 светолет. Честно говоря, я давно мечтал о корабле с очень мощным гипердвигателем, чтобы не требовалось месяцами лететь в гипере. Но, честно говоря, несмотря на мое восхищение кораблем, это было не то, ради чего я бы согласился стирание памяти и на угрозу смерти. Вот уверен я, что тут что-то не так, а значит, пора сделать то, ради чего я и пришел сюда на корабль, а именно узнать, что же такого произошло за последние 5 дней и чем все закончилось. Собравшись с духом, я телекинезом подтащил к себе информационный кристалл, который стоял на панели управления. Подключив кристалл к считывателю нейросети, я стал ждать, когда произойдет загрузка. Через 5 минут у меня на нейросети выскочило сообщение с предложением изучить базу знаний. Видимо, воспоминания скомпилировали в базу знаний. Ну что же, так даже будет удобней. Сев поудобнее в кресле, я запустил изучение новой базы знаний. В следующее мгновение я оказался за штурвалом челнока Теократов, рядом со мной сидела Киндра. Управлять я собой я не мог, но воспринимал все свои мысли, как будто бы это происходило прямо сейчас. Через 2 часа после посадки я с Киндрой и Жимером встретились с Асом и обсудили информацию о сфере, которую мы обнаружили. Ас и Жимер решительно потребовали себе артефакт управления, но пришлось их окоротить, все же никто из них не был псионом. Дальнейшие события завертелись как-то даже очень быстро. При помощи челнока Теократов удалось открыть отсеки с колонизационными грузами на корабле. Ас вместе со мной слетал к сфере для того, чтобы придумать, что с ней делать. Оказалось, что я все же мог управлять сферой, как и решить судьбу 1,5 миллиардов человек в ней. Первым делом я отключил режим экстренной работы сферы. Она сразу же проявилась в реальности, и затраты энергии слегка уменьшились. Второе, что я сделал, это ограничил поглощение памяти. Теперь сфера начнет поглощать лишь при явном согласии жертвы. Третье, я отправил сообщение всем копиям сознаний в сфере с пояснением ситуации, чтобы те, кто хотели, решили для себя свою судьбу. К моему удивлению, немало старых жертв сферы самостоятельно решили покончить со своей виртуальной жизнью. Они банально устали жить в идеальном мире. К Копии оказались очень уж качественными, они обладали всеми чувствами, памятью и ощущениями оригиналов. Можно сказать, это сами оригиналы и были только в цифровом варианте. Всего больше 120 миллионов человек решило, что они не хотят существовать в таком варианте, и я одним своим решением убил больше 120 миллионов человек. Вот теперь я начинаю понимать, почему я лишился памяти, и я даже начинаю жалеть о том, что я согласился ее восстановить. Знать, что ты стал причиной смерти 120 миллионов разумных, это, мягко говоря, очень неприятно. Я прекрасно понимал, что эти копии не более чем копии, но также понимал, что в теории возможно их оживление. Что я и сделал с двумя людьми, я оживил Галана и профессора в телах Нгуари. Для этого я использовал запас концентрата жизни, созданный орденом. Энергии, полученной в результате высвобождения, хватило для создания нанитами двух полноценных тел Нгуари. Походи они были на людей, только вместо волос у них была костяная корона, два коленных сустава, шесть пальцев на руках и ногах и кожа яркого фиолетового цвета, покрытая тонкой пленкой слизи, не дающей высыхать кожи на свету. И Галан и профессор были благодарны за свое оживление в новых телах. Они были не против прожить новую жизнь. Правда, решили они не возвращаться в Содружество. Они решили остаться тут в новообразующейся колонии и помочь им с развитием. Я после того, что сделал, ненавидел себя. В таком настроении, вернувшись обратно на корабль, я с Киндрой направились обратно в то помещение, в котором мы появились на нем, так как по идее мы сделали все, что от нас хотели, но ничего не происходило. Стоило нам очутиться в том помещении, единственное, что я заметил, это вспышку белого света, а потом я просыпаюсь тут на станции в гостинице. Закончив изучение базы, я с грустью вспоминал о своих решениях, но так или иначе я их принял, и это был я. Я должен помнить то, что я сделал, а именно ради спасения большинства убил 120 миллионов личностей, пусть они и сами изъявили такое желание. Но жить со столь ярко окрашенным эмоциями воспоминанием будет тяжело, а потому следует уменьшить эмоциональный окрас, но не избавиться от него полностью. Погрузившись в медитацию, я сразу занялся делом, а когда спустя 10 субъективных минут завершил медитацию, то почувствовал, что даже дышать легче стало, меня перестало давить это щемящее чувство в груди. Разобравшись со своим внутренним настроем, я обратил внимание на сообщение, которое пришло на корабль. Это меня заинтересовало, и я активировал сообщение. Оно оказалось довольно кратким, всего одно слово и координаты, необычные координаты. Это были координаты шестимерного пространства, а ведь в Содружестве используют лишь координаты четырехмерного пространства для навигации в гиперпространстве. Слово же было названием планеты Дзен. Намек понять было несложно, я сразу начал проверять навигационную систему корабля, и оказалось, что корабль вполне воспринимает подобную запись координат. Даже больше, корабль сообщил мне, что после пары суток заряда в короне звезды он сможет отправиться по этим координатам. Немного поразмышляв о том, стоит ли мне возвращаться на Дзен или нет, я понял, что стоит. Я хочу еще раз увидеть Галана и профессора, а значит, надо отправляться в звезду, но прежде необходимо связаться с Арниэлли и Мари. К текущему моменту работы с Мари должны были быть завершены, и она должна быть уже в сознании. Связавшись со службой гиперсвязи, я заказал связь с Родренаном. Оказалось, что на такие большие расстояния гиперсвязь была довольно дорогая. Одна минута 1000 кредитов. Все же необходимо было связаться через все содружества. Пока ждал связи с Родренаном, я заказал на борт пищевой синтезатор, медицинскую капсулу 7-го поколения, картриджи к обоим устройствам и на всякий случай запасы армейских пайков с расчета на полгода на одного человека. Просто на всякий случай. Благо, тот, кому принадлежал корабль до меня, успел адаптировать системы корабля к оборудованию Содружества. Через 10 минут на корабль перевели канал связи с Родренаном. Подключившись к нему, я уже набрал Арниэль. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре появилось изображение злой агровки. «Скотина, ты все-таки Фиск, редкостная скотина», — произнесла она. «Отправить сообщение о том, что улетаю по делам в ближайшие полгода, не ждать и пропасть с концами. Мы тут, между прочим, места себе не находим, а потом и вовсе прилетает инопланетянин непонятный и ищет тебя, мол, деньги ему дал, а он пропал. Извини, после возвращения все расскажу», — произнес я. «Как ты там? Вижу, что живой, но как здоровье? Как самочувствие?» — начал расспрашивать агровка. «И почему сигнал идет с какой-то оркази? Я только что посмотрела в сети, это другой конец Содружества, как ты там очутился так быстро? Туда не меньше года лететь. Сколько вопросов, усмехнулся я. Потом все расскажу, произнес я, звоню, чтобы узнать, как у вас дела. Как Мари, сейчас сдает экзамен вступительный в местный университет. И да у нас все получилось. Подробности рассказать по гиперсвязи не могу. Возвращайся быстрее, без тебя тут как-то не так, произнесла Эрниэль. Мы любим тебя. Я тоже люблю вас. Послал я воздушный поцелуй. Мне надо около недели на то, чтобы решить все свои дела и буду собираться обратно. Сколько дорога займет обратно, я не знаю, но надеюсь не год. Еще немного пообщавшись, я отключил канал гиперсвязи, заплатив за него 11 тысяч кредитов. Больше мне делать на станции было нечего. За то время, пока я общался, дроиды доставили мне мой заказ. Через полчаса мой новый корабль покинул ангар станции и направился в сторону звезды. Оказалось, что корабль обладает пассивной маскировкой. Стоило мне удалиться на 5 световых минут, как мы исчезли для сканеров станции. Субсветовые двигатели корабля оказались несколько необычными. Принцип, на котором они работают, я так и не понял, но они позволяют буквально за 10 секунд набирать половину скорости света. Максимум корабль мог разогнаться до 80% скорости света, но если до половины он разгонялся 10 секунд, то оставшуюся скорость корабль набирал в течение 20 минут. Опускать корабль внутрь звезды было страшно, но я доверился инструкции на корабле. Стоило спуститься нам в конвективную зону звезды, как корабль остановился, и по всей его поверхности начали появляться ранее невидимые элементы, которые стали поглощать саму материю звезды. Мне оставалось просто ждать, когда это закончится. И ждать придется немало. 43 часа потребуется кораблю для накопления топлива для перехода в другое измерение, в котором и находился, судя по всему, Дзен. Глава 28. Активацию прыжкового двигателя между измерениями рекомендовалось по инструкции делать в пределах звездной короны. Можно на самом деле делать где угодно, но искажения пространства в момент прыжка вдали от массивных объектов могут привести не к самым лучшим катастрофам. Как же я благодарен человеку, который летал до меня на этом корабле. Он испробовал все режимы работы корабля и написал подробную инструкцию. И если верить инструкции, то прыжок вдали от объекта с массой, сопоставимой со звездной, оставляет шрам в виде искажения пространства на срок от недели до нескольких месяцев. А подобные искажения очень уж привлекают различные исследовательские группы, поэтому в обитаемых системах и рекомендуется прыгать в звездной короне. Гравитация звезды просто уничтожит искажение за пару мгновений. И хоть в этой системе не было обитаемых планет, тут была Орказия, у которой был неплохой охранный флот из кораблей и корпораций, решивших тут открыть штаб-квартиру. Привлекать внимание к себе не хотелось, а потому я и решил совершить прыжок, как и написано в инструкции, в пределах звездной короны. Поднявшись из конвективной зоны на пару десятков тысяч километров, я активировал прыжковый двигатель. Вначале я подумал, что ничего не произошло, я как и был в звездной короне, так и оставался, но спустя пару секунд я понял, что показания сенсоров корабля изменились. Самый главный показатель – это гравитация звезды, в чьей короне я находился, а она изменилась, а такого просто-напросто не может быть. Следовательно, я находился уже в короне другой звезды. Остальные показатели также подтверждали эту теорию. Через 10 минут я осторожно поднял корабль из внешних слоев звезды, и сенсоры корабля сразу сообщили о том, что они не видят звезд вокруг, кроме той, возле которой я и нахожусь. Также они быстро составили карту звездной системы. Она полностью совпадала с той, которую мы получили от Элофа, а после подтвердили в системах Челнока Теократов. «Ну здравствуй, Дзен», – уставился я на голограмму единственной планеты с атмосферой в этой системе. Вот к ней я и направился прямо сейчас. Сканирование частот, привычных для радиообмена внутри звездных систем, не привели ни к чему. Лишь возле планеты фиксировалась редкая связь между планетой и астероидом, висящим на ее орбите. По мере приближения к планете меня охватило некоторое волнение. А как меня тут встретит? Хотя, по мнению Аса, мы стали героями, победившими монстра раз и навсегда. Но так ли на самом деле? Выйдя на стационарную орбиту планеты с противоположной стороны от колонизационного корабля, я решил для начала просканировать поверхность планеты. Оказалось, что за почти трое суток, прошедших с того момента, как я с Киндрой исчезли на планете, уже началась полноценная стройка, и, как я и предполагал, решили строиться в развалинах одного из городов. На поверхности находилось несколько древних челноков Янулов. Все же они смогли восстановить их, и теперь, собственно, и начался процесс, ради которого Янулы прилетели на эту планету. И вот тут возникает странность одна. Ас показывал древние навигационные карты, и Дзен на них присутствовал явно в нашем измерении. Сейчас же вся звездная система была перемещена в другое измерение. Но я решил больше не лезть ни во что связанное с Дзеном. Находится в другом измерении, ну и ладно. Галан, это ты за штурвалом челнока? Связался я с челноком теократов, когда тот покинул огромный ангар колонизационного корабля и направился к строящемуся поселению. То, что за штурвалом Галан, я был уверен почти на 100%. Больше никто не умел управлять современным челноком. Фиск, ты ведь пропал с Киндрой. Я специально ходил искать вас, но кроме пустых скафандров ничего не нашел. Галан явно обрадовался мне. Было непривычно видеть вместо человеческого лица с вкраплениями металла фиолетовое лицо инопланетянина. Да мне тут в качестве платы за работу подогнали корабль, способный на перемещение к вам, ответил я. К нам, уточнил Галан, значит, ты смог разобраться, где это мы находимся? Да, какое-то сопредельное измерение с реальностью, ответил я. Как Дзен оказался тут, не спрашивай, я не знаю, и принял решение не лезть в эти вопросы. Значит, ты можешь поддерживать связь с Содружеством, зачастил Галан. У меня есть огромный список того, что надо заказать и доставить сюда. Предлагаю тебе 20% от стоимости товаров. Давай обсудим это уже на планете. Я сейчас проведаю место со сферой и прилечу к вам в поселок, предложил я. Будь другом, заскочи тогда на корабль. Каждый рейс челнока может стать последним, а так ты сможешь закинуть вниз грузы по пути. У меня корабль маленький, много не влезет, предупредил я Галана, на что тот отмахнулся. Любая помощь будет полезна им в той ситуации, которая сейчас у них. Прежде чем отправиться к месту, в котором находилась сфера, я полетел к колонизационному кораблю. Практически сразу со мной связался диспетчер, который отправил маршрут для посадки в ангар. Опустив плавно корабль на палубу ангара, я проверил атмосферу за бортом, а ее там банально не было. В целом в этом не было ничего странного. В те времена, когда создавали этот корабль, никто не знал о существовании энергетических щитов. И это создавало определенные проблемы, ведь у меня не было скафандра на борту. Точнее, я так думал. Отправив запрос кораблю, я получил ответ, что скафандр все же есть, причем весьма продвинутый штурмовой писец 7-го поколения. И корабль сразу стал указывать, что скафандр содержит на себе слишком много оружия, и предложил провести конверсию скафандра. Я уже успел понять, что создатели корабля сильно не любили оружие, на корабле не было даже противометеоритных орудий, вообще никакого. А в инструкции было написано, что после установки стороннего оружия корабль при помощи нанитов разбирает его и пополняет запасы материала для ремонта, и остановить этот процесс было никак. Отказав кораблю, я быстро добрался к скафандру на первой палубе и после надевания приказал откачать атмосферу на борту. Терять воздух я точно не собирался во время погрузки грузов. В корабле оказались, помимо шлюза для людей, который просто появлялся в любом месте корабля как дыра и выпускал наружу или впускал внутрь, был и грузовой вариант. Он открывал отверстие 2 на 2,5 метра в кормовой части корабля на первой палубе. Когда со мной связался Галан и сказал, что ты вернулся на другом корабле, я вначале подумал, что он спятил. Поздоровался со мной капитан Ас. Как видишь, он не спятил, ответил я, что надо доставить вниз. Видишь у стены контейнеры, указал он на несколько сотен небольших контейнеров 2 метра в длину, 1,5 в ширину и 1 метр в высоту. Выбирай любой, все это надо доставить первым на поверхность. Что с людьми? Спросил я у него. С этим есть большая проблема, ответил Ас. Жизнеобеспечение есть только на твоем челноке, на нем сейчас Галан летает. Скафандров у нас всего 20, так что за 2 дня мы спустили лишь 60 человек на поверхность планеты. Если поможешь спустить хотя бы 1000 человек, я буду тебе благодарен. А что с топливом в челноке вы решили? Решил узнать я, ведь по моим данным он был способен всего на 5 полетов на корабле и обратно. Оказалось, что наше топливо для челноков подходит и для нового. Меньше энерговыход и в результате больше расход, но в целом использовать можно, ответил Ас. Насчет людей я пока не знаю, если сможете обеспечить стыковочный рукав к моему кораблю, то я согласен на испуск. Но если вы будете их водить на корабль в скафандрах, там и снимать и идти за новым, то я столько ждать не буду. А вот груз я сейчас доставлю вниз. Мы подумаем, что можно сделать, ответил Ас, после чего направился к погрузчику, чтобы начать грузить контейнеры. Но я остановил его и при помощи телекинеза всего за час смог загрузить все 3 палубы на корабле. Для себя я оставил лишь узенький проход к креслу пилота. Попрощавшись с капитаном, я загерметизировал корабль и, не снимая скафандр, поднял его вверх. Спуск на планету в этот раз ничем не напоминал тот экстремальный спуск на спасательной капсуле при помощи телекинеза. Уже сейчас я прекрасно понимаю, насколько глупой была идея, но я ее воплотил в реальность. Посадив корабль рядом с ямой, в которой находилась сфера Нгуари, я покинул борт, чтобы все внимательно осмотреть. У меня больше не было артефакта для того, чтобы сдвинуть для себя фазу, а потому я не мог переместиться и своими глазами увидеть и понять, есть ли сфера тут и ее нанита или нет. Хоть я и вернул ее в реальность, но ведь могли сделать и обратное после того, как я вернулся в Содружество. Максимум, что я мог сделать, это при помощи телекинеза поднять облако песка, поводить им вокруг. Если некоторые песчинки будут тормозиться, это будет значить о том, что в том месте находится какой-то объект в противофазе. Эта простейшая проверка мне так ничего и не принесла. Скорее всего, тот, кто нас отправил сюда, забрал сферу, как и наниты, с собой. Единственное, что я не могу понять, так это почему, обладая такими возможностями, этот некто использовал нас, а не отправился лично разобраться тут во всем. Еще раз окинув взглядом местность вокруг, я поднялся на борт своего корабля и, не поднимаясь на орбиту, полетел в сторону строящегося поселения. До него было больше 2000 километров, и преодолеть я мог их как за час, так и за 15 минут. Правда, если бы я выбрал второй вариант, то пришлось бы подниматься повыше, чтобы не нанести вред находящимся на поверхности объектам. Все же скорость в 8 махов вблизи поверхности планеты — это слишком. Но так как я не спешил, выбрал минимальную крейсерскую скорость корабля в атмосфере планеты, любуясь природой и животными псионами, летел в сторону поселения. По пути я пролетел над местом, в котором был портал Джори. К моему удивлению, портал остался стоять в том же самом месте. Я даже завис над ним, сканируя его. Используя данные Галана о портале, я рассчитал примерно необходимое количество энергии для его активации и понял, что без реактора на антиматерии в разумные сроки вроде пары дней портал не зарядить. Можно, конечно, использовать и обычные термоядерные реакторы, но даже реакторы тяжелого крейсера или вовсе линкора будут заряжать портал несколько месяцев, а значит, портал в ближайшее время точно не будет активирован. Честно говоря, я даже удивился, что портал остался тут. Я думал, что тот, кто нас отправил сюда вместе со сферой, забрал и портал, но нет, портал, видимо, его вовсе не интересовал. На подлете на связь вышел Галан и указал место под посадку корабля. Как такового поселения все еще не существовало. Было за двое суток построено нечто отдаленно напоминающее бараки, в которых и жили люди, которые успели спуститься на планету. Экипаж челноков предпочитал оставаться на их борту и в них же жить. Посадив корабль рядом с другими челноками, я приступил к разгрузке. Если оставить ее на местных, то разгрузка займет не меньше суток, а при помощи телекинеза я мог сделать все меньше, чем за час. Наконец-то, разгрузив корабль, я вернулся на борт и оставил скафандр внутри. Сам же без скафандра направился на встречу с Галаном. «Рад, что с тобой все в порядке. Значит, вас забрали с корабля? Я с профессор предполагали нечто подобное, а потому особо и не переживали», — произнес Галан после того, как мы сели на берегу реки. «А где, кстати, Киндра?» Непроизвольно у меня выползла улыбка. Галан сразу же усмехнулся. «Значит, она получила, что хотела?» «Да, теперь она обычный техник на транспортном корабле», — ответил я. «Она захотела оставить все позади. Ну, с ее-то биографией неудивительно», — произнес Галан. «А вот почему вернулся ты?» «В основном из-за вас. Теперь есть возможность вернуться в Содружество», — произнес я. «Мы уже решили все, и тебе сказали об этом. Там нас ничего не держит, да и кем мы там будем? Подопытными в одной из лабораторий, ты ведь прекрасно понимаешь это», — произнес Галан. «Ну, я должен был предложить», — ответил я. «Кстати, а ты получил плату?» «Можно сказать и так», — ответил Галан. «Во время моего копирования моего сознания наниты смогли скопировать не только физическую память, но и ту, которая находится в энергетическом теле. Благодаря этому я вспомнил свою семью», — счастливо улыбнулся Галан. «Это и было тем, ради чего ты рискнул», — удивился я. «Тебе не понять, когда лет 35 назад я попал в плен и меня начали пытать, я специально стер из своей памяти все, что знал о своей семье. Осталось лишь понимание, что семья у меня была. Я не хотел, чтобы они добрались к моей семье. Потом, после освобождения, я пытался восстановить память, но все бесполезно. Я так и не смог узнать о своей семье. Сейчас же я хотя бы могу в памяти любоваться образами двух малюток и их мамы, моей жены. Не хочешь к ним вернуться?» — спросил я у него. «Не смеши, Прошло уже много времени, у Лайзы уже, наверное, новая семья, а малышки, скорее всего, и сами стали мамами. Им отец-инопланетянин точно не нужен, да и портить им жизнь не стоит это того. Но у меня будет к тебе просьба, проведай их, убедись, что с ними все хорошо. Попросил меня Галан. После того, что он для меня с Киндрой сделал, отказать в столь незначительной просьбе я не мог. «Проведаю», — ответил я. «Также сделай им подарок. Думаю, миллионов по 50 малышкам и 20 Лайзе. Я дам тебе доступ к анонимному счету, на котором около корпоскоплина. А на остальные ты хочешь закупить различное оборудование?» Понял я сразу его. «Верно, и думаю начать стоит с комплекса по производству низкоранговых нейросетей. Их свободно продают от 20 миллионов в зависимости от производственных мощностей. Расходники к ним на 10 миллионов перворанговых нейросетей. Да ты с размахом тут все хочешь обустроить», — усмехнулся я. «Основная проблема тут отсталость и дремучесть народа. Единственный способ вывести их из такого состояния — это образование. К этому же надо добавить еще и базы по колонизации и организации различных производств. Давай пока на этом остановимся. Корабль у меня небольшой и, думаю, с трудом влезет уже заказанный тобой», — ответил я. «Гнать же с Радренана сюда грузы я не вижу смысла. Там находится Орказия. Если не знаешь, это мелкое государство на окраине конфедерации Сулус. Ох, ни хрена себе, мы далеко от дома», — ругнулся Галан. «Ладно, в целом это не слишком срочно, но в течение года хотелось бы получить. Куда важнее для нас твоя помощь с доставкой грузов и людей на планету сейчас. Помоги, два дня, только два дня, после чего я покину планету». Решил все-таки помочь я ему. «Спасибо», — обнял меня Галан. Вообще его характер после воскрешения стал мягче. Гораздо мягче. У Галана слова с делом расходятся ненадолго. Уже через полчаса я опять поднимался в воздух. За последующие 48 часов я сделал 12 рейсов. Из них 6 были пассажирскими, и я спустил на поверхность планеты 2500 человек. Еще 6 рейсов были грузовыми. Вместе со мной работал и Галан на челноке Теократов. Но он был меньших размеров и за то же самое время смог перевезти гораздо меньше грузов. Наконец-то спустя двое суток беспрерывной работы я попрощался с Галаном и Зигнартом, который, кстати, свои накопления в 20 миллионов тоже передал мне для закупки учебников на физических носителях. Зигнарт решил заняться образованием местных детей, и для этого требовались учебники. К счастью, он прекрасно знал, какие именно, и мне лишь требовалось заказать небольшой тираж в пару сотен экземпляров каждого учебника. Единственное, что я взял с собой с Бзына, это две стазис-капсулы Бжори, свою и Киндры, а вот капсулы Галана и Зигнарта я решил оставить им, несмотря на то, что они были против этого. Еще 12 часов мне пришлось проторчать в конвективной зоне звезды, чтобы дозаправить корабль, и только после этого вернуться в Содружество. Как и в первый раз, материализовался я в короне звезды. Сразу после того, как корабль покинул ее, сенсоры корабля стали искать слабые точки в метрике пространства вокруг. Ближайшая находилась в том месте, в котором я вернулся с Бзына, но ее характеристики не подходили для перемещения в пределах одного измерения. Следующая слабая точка в пространстве была как раз в зоне открытия гиперокон убывающих и прибывающих кораблей. Вот эти точки уже подходили для того путешествия. Но я не хотел сообщать никому о том, что я вернулся. Те зоны слишком хорошо контролируются, и боюсь, пассивная маскировка корабля в том месте не поможет. Поэтому я выбрал не столь слабые точки в метрике пространства, как места, в которых постоянно открывают гиперокна. Вместо этого я выбрал природные точки ослабления метрики пространства в зоне, на которую воздействуют крупные космические тела. Это оказалось пространство между звездой и первой планетой. Гравитация звезды и гравитация планеты, взаимно воздействуя, уменьшают стабильность пространства. Добравшись до зоны с минимальным сопротивлением, я активировал прокол пространства. Спустя мгновение корабль оказался в месте, в котором, казалось бы, есть все сразу. Моя псионика за бортом корабля фиксировала и разумы каких-то существ, и просто целые планеты, которые находились в паре метров от корабля и одновременно в нескольких тысячах световых лет. Если бы действительно существовал хаос, то это он бы и был, наверное. Пришлось сильно ограничить свою чувствительность, чтобы не сойти с ума от огромного количества образов, которые псионика фиксировала за бортом. Корабль тем временем в автоматическом режиме определил направление, после чего включились его субсветовые двигатели, и он просто полетел. С трудом доползши до медицинской капсулы, я сразу в нее залез. Те пару мгновений до того, как я ограничил чувствительность, дали о себе знать. Произошло сильное кровоизлияние в мозг, и у меня парализовало всю левую половину тела. К счастью, ничего фатального для меня не было. Даже без медицинской капсулы за пару часов все было бы исправлено. Но я собирался побыстрее встать на ноги, и для этого и нужна была капсула. Спустя 20 минут, будучи полностью здоровым, сел в кресло пилота и начал считывать данные. Скорость полета колебалась от 800 световых лет в сутки и до 1300 км/с. Судя по показателям энергонасыщения корабля, он мог так передвигаться еще около недели, но после ему требовалось подзарядиться от любой звезды. Я решил не доводить корабль до энергетического голода и на пятый день вернуться в реальное пространство для зарядки. Так как корабль летел в автоматическом режиме, мне особо делать было нечего. Вот я и решил потратить время в полете для тренировок телекинетических манипуляций на уровне молекул. За все 5 дней полета у меня так и не получилось это. Я либо сразу дергал несколько тысяч молекул, либо ничего не происходило. Но этого вообще-то и стоило ожидать. Телекинез на микроуровне доступен очень немногим и считается очень сложной техникой. Вышел я, как и планировал, изначально в необитаемой звездной системе. За 5 суток мне удалось преодолеть 5103 световых года. И хоть это и была лишь 1/5 от общего расстояния до дома, но все равно это было очень быстро. На моем корвете, летающем на форсаже всего около 50 световых лет в сутки, я бы преодолевал это расстояние около 100 дней. Но это лишь в теории. На практике мне необходимо делать каждых 3 дня выход с гипера, сброс статического заряда, плюс необходимо постоянно заправляться, плюс замена двигателя, ведь форсаж в течение 5000 светолет – это смерть для любого движка. На этом же корабле мне только и надо было что повисеть около 2,5 суток в конвективной зоне звезды и продолжить путь. Наниты корабля за время зарядки устранят все неисправности на корабле, хотя и повреждений, собственно, практически и не было. Лишь в нескольких местах были повреждены энерговоды, но питание автоматически было перекинуто на дублирующие. Через 4 таких же цикла я вышел в реальный космос уже недалеко от дома. Вот только возвращаться домой на этом корабле было не самой правильной идеей. Вместо этого я решил вернуться на своем корвете, для чего и вышел в системе, в которой я оставил корабль. Сразу после выхода я направился к астероидному полю. Именно там, на одном из астероидов, и должен был один из наемников оставить корабль. Я, кстати, так и не смог выяснить, что происходило со мной в те 2 недели, о которых у меня отсутствует память. И тот, кто нанял нас, не позаботился о восстановлении этой памяти. Думаю, по тем воспоминаниям можно выйти на него, что полностью не устраивало его. Должен признать, наемник очень хорошо спрятал корабль. Обычные сканеры на гражданских кораблях и даже на военных поколения эдак до 5-го не смогли обнаружить корвет даже с 1000 км, а ведь для космоса это все равно что впритык. К сожалению, мой новый корабль не мог поместиться в ангар корвета. Его можно было лишь закрепить на внешней подвеске, но в таком случае терялся смысл прилета на корвете. Поэтому, посадив корабль рядом с корветом, я приступил к его маскировке. При помощи телекинеза я быстро укрыл весь корабль камнями, которые отрывал от самого астероида. Так как у астероида гравитационное притяжение было совсем небольшим, пришлось объединить камни способностью и закрепить за сам астероид. Получилась своеобразная скорлупа, в которой находился корабль. Несмотря на то, что с момента, как я покинул корабль, прошло всего около 2 месяца, я за ним соскучился. Правда, сразу возникло у меня воспоминание, как он предал меня, отключив все системы. Но тут следовало не корабль винить, а инженеров в доках, которые занимались ремонтом, ведь именно они установили на корабль устройство, которое и вырубило все системы, подставив меня для захвата. За это я до сих пор был зол на нашего нанимателя. Можно было и по-другому все сделать, а то захотел он сымитировать мою гибель. Мне еще повезло, что я менталист не из последних и смог обработать наемников как следует. И ведь, судя по словам Арниэль, я связался с ней уже после захвата и сказал, что улетаю по делам на 1/2 года. И сделал я, скорее всего, это уже находясь у нанимателя. Рассчитался он, конечно, за 2-месячную работку очень неплохо. Корабль, превосходящий по скорости все, что строится в Содружестве. Не уверен, что мой корабль быстрее того челнока Гильшака, но даже если и нет, то все равно в случае нужды я могу быстро и далеко летать. С возвращением, капитан Эбенезер, услышал я голос из кинокорабля в своей нейросети. Стоило мне подняться на борт корвета, подготовить все системы к полету, приказал я. Наш гость в медицинской капсуле, как вы и приказали ему, он привел корабль на астероид и после маскировки лег в медицинскую капсулу, настроив ее на длительное время нахождения, ответил Искин. На корабле в это время начали просыпаться системы. Гул корабля был приятен, На новом корабле нет никаких звуков, кроме тех, которые я сам издаю, словно и не на корабле находишься, тут же сразу понимаешь, что оказался на космическом корабле. Как же я соскучился за этим за прошедшее время. Проверив в медицинском отсеке наемника, я убедился, что с ним все в порядке. Вот и прекрасно, отпущу его на Родренане. И пусть делает, что хочет, вреда он мне принести не сможет из-за ментальных закладок, а убивать его теперь мне было как-то даже не с руки. Рядом с медицинской капсулой, в которой находился наемник, я установил свою стазис-капсулу Джори. Вторую я решил оставить на новом корабле, она все же принадлежит Киндре, и если она когда-то захочет со мной связаться, я ей обязательно ее передам. Добравшись на мостик, я сразу занял место капитана и активировал старт корабля. Спустя секунду камни, под которыми лежал корвет, полетели во все стороны от активировавшегося щита, а я начал подъем корабля. Рассчитав маршрут гиперпрыжка, мне пришлось задержаться до момента самого совершения гиперпрыжка, и только после этого я смог принять нормальный душ в своей каюте. Да, был и такой минус на новом корабле, в нем не было нормального душа, в нем был блок санитарной обработки, в котором в полу было углубление, являя собой туалет, а в качестве очистки тела использовались наниты, которые покрывали полностью тело и сжирали все лишнее. Я вроде бы и был чистым после такой чистки, но чистым себя не чувствовал, так что горячая вода в душе была настоящим наслаждением. К тому моменту, как я привел себя в порядок, корабль отправил мне сообщение о скором выходе из гипера. Прохождение контроля как почетного гражданина Родренана занял всего полчаса в космосе, и после этого я сразу направился к своему космодрому. Сразу после посадки меня быстро оформила пограничная служба, и я смог вступить на поверхность планеты, которую я считал своим домом. «Фиск!» — услышал я девичий выкрик. Повернувшись в его сторону, я увидел Мари в университетской форме. «Ты наконец-то вернулся!» — крикнула она и побежала мне навстречу. Улыбка сама собой вылезла на уста, и уже я побежал к ней навстречу. «Привет», — произнес я и крепко поцеловал девушку. «Как же я за вами соскучился!» «И за ушастенькой?» — ехидно спросила Мари, улыбаясь. «И за ней, не начинай только», — попросил я ее. «Уже и подшутить нельзя», — произнесла Мари, вновь поцеловав меня. «Идем, я еще вчера почувствовала, что ты вернешься, дома все готовы для твоей встречи». «Почувствовала?» — спросил я у нее с недоумением. Но быстро вспомнил, что мы создавали из нее псиона, а потому стал сканировать ее, ХМ, ясновидящая. Сразу стало понятным, что специализация Мари была именно такая. «И как далеко ты можешь видеть?» «Четко только на пару секунд вперед, а в виде предчувствия я вот даже за сутки смогла почувствовать тебя», ответила Мари, не отпуская меня. От нее било такими сильными чувствами, что мне даже как-то не по себе стало. «Идем, мне есть что вам рассказать». Поднял я на руки Мари, направляясь в сторону ее спидера. Краем глаза я заметил, как наемник, которого я выпустил, проходил пограничный контроль, и у него он будет полноценный, а не такой, как у меня. «Я смотрю, ты поступила». «Да, причем смогла на бюджетное место, а их всего было 5, а желающих больше 100, ответила Мари. «Молодец», — ответил я. «И это все?» — спросила она, намекая, что хочет чего-то другого. «А вот это уже дома», — усмехнулся я. Дорога к дому времени много не заняла, и уже через 15 минут я зашел в дом, где меня и встретили все близкие мне разумные. Арниэль, Галиси, Рррр, Дивас и даже мэр Акисти со своей секретаршей прибыли для встречи меня. Через пару часов празднования, оставив остальных продолжать праздник, я вместе с Мари и Арниэль покинули их. Обе девушки ждали от меня исполнения определенных обязанностей, которые они недополучали целых 2 месяца. А я против этого и не был против. Уже когда с меня срывали в 4 руки комбинезон, со мной связался Гильшак, который почему-то был на Родренане, но я, не слушая его слов, просто сказал, что до утра буду недоступен, кроме как для решения вопросов жизни и смерти. Больше, к счастью, никто не беспокоил нас до самого утра. Глава 29. «И что вынудило тебя прилететь на Родренан? Я просто не поверю, что ты оказался тут просто так», произнес я, когда в кабинет зашел Гильшак вместе с Симеоном. «С самого утра пришлось разбирать завалы, которые образовались за время моего отсутствия. Хорошо еще, что нанятые люди особо не косячили, и ко мне на стол попадали лишь вопросы стратегического плана. Но так как оба моих предприятия молодые, то за 2 месяца таких вопросов накопилось немало. До обеда, на время которого была назначена встреча с Гильшаком, я успел с Дивасом разобрать от силы процентов 10 вопросов, но зато это были самые важные, в которые входили и вопросы о продлении контракта с Наквадахом и даже его расширение. В ближайшие пару дней я собирался закупить новые корабли на деньги, выделенные Гельшаком, и надо было выяснить, будет ли распространяться наш договор и на новые корабли. К счастью, Наквадах оказался очень заинтересован в новых кораблях, они и сами закупили почти 4 десятка кораблей за прошедшие 2 месяца, но то же самое сделали их конкуренты с Петрикора. У них началась активная фаза гонки со временем. Обе корпорации хотели как можно больше добыть демониума до решения суда. Наквадах, чтобы их конкуренты получили как можно меньше прибыли, а петрикорцы просто хотели нагрести демониума по максимуму, поскольку прекрасно понимали, что решение суда будет не в их пользу. Помимо вопросов с Наквадахом, я встретился с представителями Международной комиссии по обеспечению безопасности работы космодромов и космопортов. Они прибыли с проверкой, чтобы определить класс нашего космопорта. Пока у нас держится полученный в наследство от старого космодрома второй военный класс. Требования к таким космодромам весьма условные. Там вообще главное, чтобы платформа для посадки была устойчивая и все. Еще 3 месяца назад мы подали заявку на получение третьего класса космопорта смешанного типа. И вот неделю назад комиссия наконец-то прибыла из секторальной столицы.